Глава 12. Тиана Дисонре. Преступник. Герман нашелся. Как она была счастлива! Живой, здоровый и почему-то очень-очень злой. Но это ладно, главное — живой. Но все равно непонятно, почему она отказывается разговаривать, почему он так хмур и так старательно ее игнорирует. Нет, она, конечно, поняла, что слишком поторопилась брать этот заказ. Из-за этого Атланта столько проблем. Еще надо разобраться, случайно ли произошел этот взрыв в шахте. Что-то в прошлый раз они с Германом не нашли там никаких мин. Еще и Кусто сейчас ни о чем не спросишь. То ли из-за стресса, то ли из-за того, что материал набрал слишком качественный, тихоход начал быстро впадать в спячку. Даже слишком быстро. Она рассчитывала, что процесс роста начнется у него по меньшей мере через месяц. Уже очень скоро Кусто станет намного больше и просторнее изнутри, что не может не радовать. Конечно, с Атлантом придется расстаться. Первая эйфория от встречи с родственниками прошла, и Тиана теперь здорово сомневалась, что с этим ответвлением ее народа вообще стоит иметь какие-то дела. По крайней мере, тот единственный его представитель, с которым она успела пообщаться, не вызывал вообще никаких добрых чувств. Хотя на самом деле поведение его крайне напоминала обычная для кеннаров. Это она сама изменилась. Разведчицу даже немного пугало, насколько сильно. Раньше такое казалось естественным и нормальным. Наниматель, дождавшись, когда ее напарник скроется в Ликсе, начал активно возмущаться. «Госпожа Тиана, вы видели, как это ничтожество со мной разговаривало? С высшим существом!» «Да эта пародия на настоящего Атланта должна мне ноги целовать за то, что ему позволено дышать одним со мной воздухом». «Господин Алвин, я думаю, нам пора лететь», — сказала Тиана. «Мы ведь выполнили то, что нам необходимо». Вообще-то она поступила на грани приличий, на грани оскорбления. Все-таки это она пригласила Атланта совместно полюбоваться природой за трапезой. Прерывать трапезу вот так, без положенных заверений в дружбе и расположении, оставив еду на тарелках. Впрочем, еды-то почти не осталось. Герман постарался. «Вот как!» Лицо у нанимателя вытянулось от возмущения. В глазах проскользнула злоба. «Что ж, думаю, я закончил. Можем отправляться». И двинулся к тихоходу. Однако, заметив, что оборудование так и осталось на месте, растерянно поинтересовался. «Госпожа Тиана, а кто погрузит приборы?» «Вы?» — пожала плечами девушка и продолжила путь, не обращая внимания на тяжелые вздохи и жалобное ворчание Атланта. Необходимость самому заносить технику оскорбила нанимателя сильнее, чем пренебрежение его обществом. «Мы вообще-то не в носильщики нанимались», — зло подумала девушка. «Пусть сам свое оборудование заносит». Кусто уже ощутимо замедлился. Управлять Ликсом в таком состоянии не сложнее, чем когда он бодр, но не рекомендуется. Реакция ведь у тихохода тоже замедленная. Опираться приходится только на собственную внимательность и собственные силы. Разведчица чувствовала, Кусто изо всех сил пытается оттянуть момент, когда его разум окончательно угаснет. «Ничего, ничего, маленький», — мысленно подбодрила она тихохода. «Последнее усилие. Сейчас проберемся через астероидный пояс, а там я сама справлюсь, ты же знаешь». Полностью не способен к контакту, Кусто станет только в самом конце преобразования, когда начнется физическая перестройка. Зато всего через 3-4 дня он станет намного больше и просторнее. И быстрее, конечно же. Девушке одновременно было и радостно, и тревожно. Если она не ошибается, преобразование начнется, когда они уже будут на базаре. Но я могу и ошибаться. Он ведь начал впадать в спячку намного раньше, чем я рассчитывала. Вдруг и преобразование начнется гораздо быстрее. Тогда им придется пережидать перестройку в открытом космосе, снаружи Ликса. Очень неприятная перспектива. Пробраться через метеоритный пояс, вопреки опасениям, в этот раз удалось без происшествий. Тиана мысленно выдохнула, когда они, наконец, выбрались на относительный простор. И тут же поспешила выйти из сопряжения, потому что неспокойный заказчик опять позволил себе самоуправство. Как только перед глазами прояснилось после резкой смены картинки, девушка решительно облачилась в скафандр и поспешила на склад. Этот негодяй опять с помощью своего станера выбрался из каюты. Но если в прошлый раз Атланту непременно хотелось увидеть процесс управления Ликсом, то теперь он даже не заглянул в рубку. Сразу направился на склад, куда ему во время полета тоже никто не разрешал заходить. «А, госпожа Тиана де Сонре, быстро вы справились с астероидным поясом», — слегка нервно пробормотал наниматель. «Я думал, это займет больше времени». Атлант стоял возле одного из своих приборов и что-то там настраивал. «Вам запрещено во время полета выходить из своей каюты». «Я имею право ходить там, где захочу, и тогда, когда захочу», — спокойно отчеканил заказчик. «Вы находитесь на моем корабле». «Как же ты меня достала!» — Атлант скучающе скривился. «Я старался быть добрым, но ты сама все испортила. Если бы ты была немного поумнее, ты бы сама показала мне, как управлять кораблем. Но ты нам не нужна. Если даже ты можешь управлять им, значит, кто угодно сможет. Мы просто разрежем твой корабль на кусочки и сами во всем разберемся». И он лениво достал станер. Раздался звонкий хлопок, как будто ловишь насекомое двумя руками. Это Ликс схлопнул пол с потолком в том месте, где только что стоял Алвин. Тихоход опоздал буквально на долю секунды. Тиана даже не сразу поняла, что случилось. Кусто пришлось действовать в очень стесненных обстоятельствах, чтобы не задеть ни груз, ни саму Тиану. Совсем филигранно не получилось, девушку отбросило в сторону. Она хотела машинально выругаться, но только невнятно простонала. По лицу разливалось неприятное онемение. «Станнер!» — все-таки сообразила разведчица. «Он успел нажать на спуск». Если бы Кусто не впадал в спячку, такого бы точно не случилось. А теперь... Хорошо, что девушка была в скафандре. Он защитил от большей части воздействия, но забрало было откинуто, и лицо все-таки задело. Неприятные ощущения лишь оттеняли отвратительное душевное состояние. Это было ужасно. Тиане доводилось убивать, наверное. За свою карьеру свободного разведчика ей не раз приходилось сталкиваться с технофанатиками. Воевать. Ведь не все же их корабли управлялись дистанционно или с помощью умных машин. Но то было другое. Во время космического боя ты не видишь умирающих, не видишь убитых. Тиана зачастую даже разбитых и мертвых кораблей противника не успевала увидеть. Они взрывались в яркой вспышке, и от них оставался только яркий свет и пыль. Всегда можно было сказать: в этом корабле не было разумных существ. И никогда не узнать, правдиво ли это предположение. Атлант получил то, что заслужил. Тиана была в этом уверена. Теперь, хоть он так и не признался, девушка не сомневалась. Это он пытался убить Германа. Он хотел убить ее, забрать ее Ликса. Но будь у разведчицы выбор, она предпочла бы его не убивать. Обездвижить, погрузить в сон, вышвырнуть на планете или даже в открытый космос. Но не вот так. И никого, кроме себя, не обвинишь в произошедшем. Кусто уже почти спит. С нанимателем он разобрался рефлекторно. Почувствовал прямую угрозу пилоту и машинально ее устранил. Тихоход, Тиана была уверена, и не вспомнит, что произошло. И хорошо. В любом случае он действовал правильно, так, как его учили. Чуть-чуть задержался, будучи в сонном состоянии, а так сработал отлично. Тиана с трудом поднялась на ноги и побрела к капсуле. Как бы тошно и мерзко ей ни было от произошедшего, помирать из-за этого девушка не собиралась. Скинула скафандр и осторожно ощупала лицо. Боли пока не было, но ощущения странные, будто прикасаешься к искусственной кукле, подогретой изнутри. Глаза сохнут и не двигаются, отчего даже идти тяжело. В обычной жизни не замечаешь всех этих взглядов, которые бросаешь на секунду под ноги и вокруг. Кажется, что смотришь только вперед, а на самом деле это не так. Хорошо, хоть веки остались открыты, иначе пришлось бы вообще на ощупь пробираться. Все, чего хотелось Тиане, это поставить медицинскую капсулу на искусственный сон и лечь в нее хотя бы часов на 10. А лучше на сутки, Казалось, если немного поспать, это мерзкое ощущение непременно отдалится, забудется. «Этот негодяй собирался забрать у меня Кусто!» Девушка скрипнула бы зубами от злости, да пока не могла. «Но вряд ли он всерьез рассчитывал, что я стану показывать ему, как управлять кораблем. У него должны быть помощники. Наверняка нас сейчас ищут». «Вряд ли смогут. Кусто прячется гораздо лучше, чем ищут местные. Но исключать нельзя. Не время спать». Тем не менее, капсуле пришлось поработать, восстанавливая чувствительность. Был момент, когда девушка чуть не изменила своему решению оставаться в сознании. Боль во время восстановления чувствительности была так сильна, что по щекам непрерывным потоком текли слезы. Тиана решила, что этот их станнер — гораздо менее гуманное оружие по сравнению с привычными нейродеструкторами. Легкая головная боль по сравнению с этой пыткой — ерунда. Все же перетерпела, справилась. Из капсулы выбралась уже здоровым человеком. Заглянула в свою каюту. Герман, измотанный после взрыва, продолжал спать. Лежал, запрокинув голову, бледный, с темными кругами под глазами. Даже во сне напряженный и злой. Разведчица напомнила себе, что парня нужно отправить в капсулу, когда проснется. Вспомнила, что видела в показаниях его скафандра несколько красных строчек. Вряд ли что-то серьезное, но зачем зря мучиться? Будить не стала, пусть отоспится. Да и просто не хотелось ему в глаза смотреть. Это ведь ее просчет. «Если быть честной сама с собой, ты плохой капитан», — безжалостно говорила себе разведчица. «Ты всех подставила просто потому, что поторопилась и не подготовилась. Увидела своих и обо всем забыла. С каких пор они тебе свои? Ты бы еще технофанатиков своими посчитала. Ну а что, вид-то тот же?» Накричала на Германа, который сразу понял, что за индивид этот Алвин. «Кусто стал убийцей. Из-за тебя». Жгучий стыд и чувство вины не способствуют душевному равновесию, так что девушка постаралась от них отстраниться. «Скоро уходить в гипер». Не нужно, чтобы тихоход почувствовал состояние своего пилота. Разведчица уже сомневалась, так ли необходимо непременно добраться до базара. Можно ведь и потерпеть неудобства. Трансформация у Кусто будет длиться около 30 часов. Это время они с Германом вполне могут провести и в открытом космосе. Да, тяжело, неудобно и неприятно. Еще неизвестно, как отреагирует Герман. До сих пор он не демонстрировал агорафобии, но и в открытом космосе он бывал не слишком долго. Вдруг у него начнется паника. Подсознательные страхи так просто не успокоишь, и медицинский модуль скафандра может не справиться. Было бы идеально переждать сложный момент на Земле. Там безопасно, там их никто не найдет. Только вот Земля дальше, чем базар. Они могут и не успеть до нее добраться, прежде чем начнется преобразование. Лишние 2 дня пути. Что будет, если трансформация настигнет Кусто прямо в гипере, Тиана понятия не имела. Но вряд ли что-то хорошее. От идеи остаться в открытом космосе тоже пришлось отказаться. Подозрения о засаде подтвердились. Далеко на краю системы Тиана разглядела несколько вражеских кораблей, которые активно сканировали пространство. «Это они нас ищут», — подумала девушка. «Наверное, наниматель должен был отправить им сигнал. Ну, пусть ищут». Однако выходить в открытый космос рядом со столь настойчивыми ищейками было бы безрассудно. Ликса они не найдут, а вот их с Германом. Всякое может случиться. Нет, придется все-таки лететь на базар. Слияние прошло, как всегда. Чувства тихохода накатили волной, сделав космос дружелюбным и ярким. Только помощи в ориентировании больше нет. Кусто уже практически спит, обращать внимание на окружающее уже не может. Вообще-то это свинство так поступать с тихоходом. Перед процедурой роста принято оставлять ликсов в покое, чтобы они могли спокойно пережить сложный период. «Потерпи, маленький», — мысленно попросила Тиана. «Вот прилетим на ту планету и отдохнешь». Сейчас во время слияния переживания по поводу смерти заказчика как-то отступили. Спокойствие и сонное состояние Кусто передались и пилоту. Тиане стало любопытно, и она решила немного похулиганить. «Мы ведь все равно летим в ту сторону. Так почему бы не изучить эти корабли получше, раз по дороге?» Обнаружения она не опасалась. Впрочем, и рассматривать корабли слишком долго не стала. Просто пролетела в непосредственной близости, внимательно разглядывая детали и надеясь увидеть механизмы в движении. Но корабли просто висели в пространстве и лишь ощупывали систему всеми радарами. Было довольно забавно наблюдать за их бесплотными попытками, оставаясь полностью невидимыми. Разведчица даже засомневалась немного. Может, стоит на них напасть? Все-таки это почти наверняка товарищи Атланта. А значит, враги. Даже будучи в сопряжении, та мысль больно царапнула сознание. Практически родственники, кусочек родины и враги. Нападать не стало, не из-за сомнений. Просто их все-таки достаточно много, а Ликс уже совсем сонный. Сам управлять ее единственным оружием, гравитационным когтем, он не сможет, а Тиана не очень хороша в его использовании. Это ведь не рука и даже не физическая конечность. Нет, при необходимости справиться, но лучше не рисковать. Тем более Тиана и так не уверена в необходимости таких действий. Неожиданно девушка подумала, что было бы неплохо посоветоваться с Германом. Он наверняка высказал бы какие-то соображения. И даже если бы она не была с ними согласна, принять решение было бы проще. Хотя, помнится, он был очень против того, чтобы брать каких бы то ни было пассажиров, напомнила себе девушка. Прислушалась ты к его советам? Отвечать даже мысленно не стала. Теперь их положение намного хуже, чем было до отлета. Тогда, только прибыв в систему Содружества, они были просто неизвестными невидимками, которые явились ниоткуда. Теперь заказ в информатории был оформлен Атлантом, и закрыть его тоже может только заказчик. Или его представитель. Или пожаловаться на неисполнение условий. «Интересно, как быстро нам придется бежать с базара?» — думала разведчица. «Как скоро его хватятся те, кто остался ждать меня в системе? Наверняка, как только поймут, что попытка захватить корабль сорвалась, тут же вернутся и отправят жалобу. И я стану пиратом. Конечно, если предоставить записи, обвинения будут с нас сняты», — думала Тиана. «Но тогда возможности Кусто будут раскрыты в значительной степени. Как это отразится на дальнейшем пребывании в Содружестве, можно только гадать. А послушала бы Германа, ничего бы этого не было». Оставался, правда, вопрос, так ли нужно это Содружество ей, Тиане? Уже очевидно, что ни одна из негуманоидных рас его населяющих ничего не знает ни о кеннарах, ни о технофанатиках. С атлантами же отношения испорчены качественно и надолго. Теперь, если от них удастся что-то узнать, то явно не мирным путем. Может, я зря побоялась рисковать? Может, нужно было лететь сразу на Землю и там переждать рост Кусто? Гораздо безопаснее получилось бы. Бессмысленное рассуждение. Тиана тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли. Менять что-то было уже поздно в любом случае.